Она кивнула ему и исчезла. Он слышал, как повернулся ключ в замке ее двери. Мистер Ридер подошел к своей кровати, придвинул стул и сел. Дверь он оставил открытой. Пока комната была в темноте, а коридор освещен, ему нечего было бояться повторения этого ужасного, но понятного сна. Резиновая дубинка была большой ошибкой. Он должен был в этом сознаться. Он положил Браунинг рядом с собой на кровать. О, если бы этот скверный сон опять повторился! Голоса. Сдержанный шепот и заглушающие его резкие, злобно шипящие звуки. Не в коридоре, нет. Внизу, в зале. Он подкрался на цыпочках к двери и стал прислушиваться. Кто-то засмеялся, странное отрывистое хихиканье, от которого кровь стыла в жилах. Затем он услышал стук отпираемой двери, и чей-то голос спросил: «Кто там?» Это была Маргарита. Он вспомнил, что ее комната была расположена как раз напротив лестницы. Он опустил Браунинг в карман и вышел в коридор. Она стояла у перил и смотрела вниз, в темноту. Шепот умолк. Маргарита заметила детектива и бросилась к нему. «Что случилось? Мистер Ридер, кто-то зажег свет в коридоре? Я слышала голоса внизу». «Это был я». При других обстоятельствах его улыбка успокоила бы ее, но теперь она была испугана, как маленький ребенок. Она чувствовала непреодолимое желание прижаться к нему и заплакать. «Что-то случилось», — сказала она. «Я лежала в постели и слышала, но встать побоялась. Мне так страшно, мистер Ридер». Он подошел к перилам, перегнулся и стал освещать фонариком пространство внизу. «Там никого нет», — тихо сказал он. «Но там кто-то был?» — настаивала она. «Я слышала чьи-то шаги, пока вы зажигали фонарик». «По всей вероятности, миссис Бартон», — сказал он. Мне послышался ее голос. Тут на сцене появилось третье лицо. В конце коридора вынырнула фигура мистера Дайвера в пестром шелковом халате, застернутом до самой шеи. «Что случилось, мисс Бельман?» — спросил он. «Не говорите только, что кто-то пытался влезть к вам в окно. Я боюсь, что вы именно это мне и скажете. Боже мой, да неужели что-нибудь подобное могло произойти?» «А что же, собственно, произошло?» — спросил мистер Ридер. «Не знаю. Мне показалось, будто кто-то хотел влезть», — сказал мистер Дайвер. Он был очень взволнован. Молодая девушка слышала, как стучат его зубы. «Мне послышалось, что кто-то возится у окна. Я выгляну. Могу вам поклясться, что я видел, как это ужасно. Как вы думаете, не вызвать ли полицию?» «Блестящая идея», — пробормотал мистер Ридер, успевший уже вполне овладеть собой. «Вы спали, когда послышался шум?» Мистер Дайвер медлил с ответом. «Собственно говоря, я еще не спал», — ответил он наконец. «Дремал только. Не знаю, почему я что-то неспокоен был этой ночью». Он провел рукой по шее. Халат на мгновение распахнулся, но этого мгновения было достаточно. «Потому-то вы и были неспокойны», — кротко сказал мистер Ридер. «Что забыли снять воротник и галстук? Трудно себе представить что-нибудь неудобнее этого». Мистер Дайвер поморщился. «Я очень быстро оделся», — начал он. «А теперь еще быстрее разденетесь», — подсмеивался мистер Ридер. «Знаете, очень опасно ложиться спать в крахмальном воротничке. Легко можно задохнуться. Весьма возможно, что вор спас вам жизнь». Мистер Дайвер, казалось, еще хотел что-то сказать, но раздумал и закрыл за собой дверь. Маргарита со страхом взглянула на мистера Ридера. «Что за тайны? Правда, это был вор? Прошу вас, скажите мне правду. Я с ума сойду, если вы мне не скажете». Этот старый господин сказал приблизительно правду. «В доме был кто-то, кто не имел права здесь быть. Теперь он ушел, и вы можете спокойно спать». Она посмотрела на него не совсем доверчиво. «Вы тоже ляжете спать?» «И я лягу», — весело ответил мистер Ридер. «Вы мой ангел-хранитель», — улыбнулась она сквозь слезы. «Что-то не слыхал об ангелах с бакенбардами», — сказал мистер Ридер. Он не мог удержаться от маленькой колкости и радовался, как ребенок, повторяя ее еще раз в своей комнате.